Ваши ожидания формируют вашу реальность. Как негативные, так и позитивные ожидания могут привести к весьма странным событиям. Многие слышали о том, что сердечные приступы чаще всего случаются по понедельникам в районе 9 часов утра. Предполагается, что это связано с ожидаемыми тяготами и стрессом в связи с начинающимися буднями. А еще, как свидетельствует статистика, накануне Рождества людей умирает сравнительно мало, а сразу после Рождества – много. Еще один феномен, обнаруженный специалистами из Национального института по изучению проблем старения, заключается в том, что у молодых людей, имеющих позитивные ожидания в отношении старости, вероятность того, что в пожилые годы с ними случится инфаркт или инсульт, значительно ниже. А результаты исследования, проводившегося в Йельском университете и Университете Майами, указывают на то, что люди среднего возраста и пожилые, с оптимизмом смотрящие в будущее, живут на 7 лет дольше. А вот еще один классический эксперимент. 100 человек в возрасте 80 лет и старше были помещены в обстановку, которая возвращала их на 30 лет в прошлое. По радио звучали записи тех лет, все вокруг были одеты по тогдашней моде и так далее. Несколько недель спустя физиологические и биохимические маркеры старения у этих людей сдвинулись минимум на 15 лет назад. Однако, когда они вернулись в свое время, в текущие обстоятельства жизни, то тут же снова постарели на 15 лет. Доктор Элизабет Коэн писала о случае самопроизвольной ремиссии рака у Дэвида Сайдлера, который завоевал «Оскар» в номинации «Лучший сценарий» за фильм «Король говорит». У 73-летнего Сайдлера был рак мочевого пузыря, и с помощью простого метода визуализации он смог добиться полной дезинтеграции большой опухоли меньше, чем за 2 недели, не дождавшись запланированной операции и повергнув в шок врачей. Официальная медицина может с высокомерной усмешкой отмахиваться от таких сообщений, но существуют тысячи примеров, демонстрирующих, как силой воображения, ожидания, визуализации, восприятия, отношения и так далее удается материализовать то, чем увлечен разум. Психофизическая медицина – это отнюдь не нечто желаемое, выдаваемое за действительное. Не какое-нибудь шаманство – это истинная наука, о чем свидетельствуют результаты следующего исследования. Поверите ли вы, что просто глядя на фотографию любимого человека, можно унять боль с такой же эффективностью, как если бы вы приняли парацетамол или какой-нибудь наркотик типа кокаина? А исследователи из Стэнфордского университета установили, что это действительно так. В ходе эксперимента, результаты которого опубликованы в октябре 2010 года в журнале PLOS-1, ученые сканировали с помощью МРТ мозг влюбленных студентов, в то время как им причиняли боль, нагревая их кожу с разной интенсивностью. В это же самое время студенты сосредоточенно рассматривали фотографии своих любимых. По словам Джареда Янгера, руководившего экспериментом, ощущение боли у студентов снизилось на 36-44%. Никакие болеутоляющие лекарства не дали бы лучшего результата. А ведь у всех обезболивающих препаратов есть масса побочных эффектов, включая тошноту, головокружение, сонливость, запор, сухость во рту, усиленное потоотделение, почечную недостаточность и даже возможность летального исхода. Иными словами, чтобы унять боль, лекарства вам совсем ни к чему. Результаты еще одного исследования опубликовал в ноябре 2009 года журнал Psychological Science. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе наблюдали за 25 женщинами и их любимыми мужчинами, подвергая их разной степени боли. Когда женщины испытывали боль, их просили держать за руку любимого человека или незнакомого мужчину, при этом оба они находились за ширмой. Когда участницы держали за руку любого из мужчин, то испытывали значительно меньше боли. Когда женщин просили смотреть на фотографию любимого мужчины или незнакомца, ощущение боли тоже снижалось. Фото незнакомого мужчины способствовало уменьшению боли даже в большей степени. Это означает, что ослабление боли в этой ситуации не обязательно связано с любовными чувствами. Чувство близости или безопасности, которое женщины ожидают испытать, глядя на фотографию любимого человека или держа кого-то за руку, это вопрос, что нужно мозгу, чтобы выделить опиаты, приносящие облегчение от боли. Каким образом вопрос снижения интенсивности боли связан с болезнью Альцгеймера? Эти исследования бесценны в том смысле, что они показывают, как тесно процесс самоисцеления связан с нашими чувствами. Мы не роботы. Мы, общественные существа, чтобы выздороветь, нуждаемся в моральной поддержке со стороны окружающих, потому что это рождает в нас те позитивные ожидания, которые необходимы, чтобы запустить внутренний целительный процесс. Негативный диагноз или прогноз, который шлет человеку сигнал «если вы не будете принимать такие-то лекарства, то умрете», или же заставляет его чувствовать себя беспомощной жертвой ужасной болезни, может отчасти рассматриваться как причина непрерывного ухудшения здоровья или даже преждевременной смерти. В это может быть трудно поверить, но многие лекарства эффективны только потому, что люди ожидают от них эффективности, а не потому, что они оказывают сколько-нибудь значительное, благоприятное биохимическое воздействие на организм. Если нет веры в действенность принимаемого препарата, мозг попросту не позволит этому лекарству помочь вам. Мысли на самом деле обладают значительно большей силой, чем можно подумать. Более того, именно потому, что мы направляем все свое внимание на внешний мир и совершенно теряем контакт со своим внутренним миром, нам и кажется настолько невероятной идея, что наша психика может влиять на физиологию, которая, казалось бы, способна реагировать лишь на химическое стимулирование. Как мы видели из эксперимента, о котором шла речь выше, если дать человеку болеутоляющий препарат и сказать, что это вовсе не обезболивающее лекарство, препарат этот никакой силы иметь не будет. Сила разума превозмогает потенциальный эффект от лекарства или запускает те же самые биохимические реакции, которые призван был запустить препарат. Иными словами, разум диктует мозгу, инициировать ему или нет биохимические реакции, необходимые для целительного процесса. Из результатов исследований мозга мы знаем, что все целительные процессы в организме регулируются мозгом, который играет роль командного центра. Этот факт раз за разом подтверждается многими исследованиями, включая клинические испытания антидепрессантов, которым никак не удается превзойти по своей эффективности плацебо. Во всем этом радует то обстоятельство, что управляет всем мозг, который есть у каждого человека. Свои инструкции мозг рассылает в форме убеждений и ожиданий, позитивных или негативных, сознательных или подсознательных. Как говорится, мы то, во что мы верим. Так что, может быть, пора нам изменить образ мышления в сторону нашей невероятной способности к самоисцелению.